Требование номер 4. Подразделение HR должно инициировать и возглавлять перемены в сознании сотрудников. When people come to a company, their mind is full of all different kinds of stuff. Когда люди приходят работать в новую компанию, они приходят с определенным багажом. The question is, what kind of stuff are they bringing to you? Вопрос только в том, что за багаж у них в голове. Most of the time, the stuff they bring is usually not really what you want. К сожалению, в большинстве случаев этот багаж не то, что вам нужно. And this presents a very serious challenge for HR. И для HR это очень серьезная проблема. And if HR wants to be successful and actually be meaningful in a company in the future, и если этот отдел хочет быть эффективным и играть серьезную роль в компании, they've got to realize that part of their job is to establish the standards concerning thinking. Им нужно осознавать, что частью их задачи является установление стандартов мышления. Now we just talked about the manual being important. Мы только что поговорили о том, насколько важно письменное руководство компании. And of course, that's the beginning. Безусловно, с этого начинаются стандарты. Orientation and training is also important. Затем идут профориентация и обучение. As is probation. Они также важны, как и испытательный срок. I'll come back to all of those a little bit later. Об этих вещах мы поговорим подробнее чуть позже. The key point I want to make here is this. Но я хочу донести до вас ключевую мысль. Business is always changing. Суть бизнеса в том, что он постоянно меняется. Not only in terms of process, причем не только с точки зрения процессов, but also in terms of philosophy. Но и с точки зрения философии. Now that doesn't mean the values in a company are going to change. Это не значит, что в компании будут постоянно меняться ключевые ценности. In fact, in most companies, the core what never does. На самом деле, в большинстве компаний ключевое «что» никогда не меняется. But the how does, and of course, the how is the job of HR. Но меняется как, и именно в этом работа HR. So if you're an HR, you've got to ask yourself this question. Поэтому, если вы занимаетесь человеческими ресурсами, задайте себе следующий вопрос. Where can HR impact the thinking of its employees? Как мы можем повлиять на мышление наших сотрудников? And get everybody thinking and then ultimately operating in the same direction. Побудив всех мыслить и затем действовать в одном направлении. And words in themselves is not enough. И одними словами дело не поможешь. There have to be deeds and actions as well. За словами должны следовать конкретные действия. Now maybe changing mental models is one of the most challenging jobs for HR. Да, возможно, менять типы мышления – это одна из самых серьезных и сложных задач HR. But let me give you a little secret I learned a long time ago. Но позвольте поделиться секретом, который я узнал много лет назад. When I'm hiring a new employee, it's very easy for me to understand whether or not they're on the same page with me mentally. Когда я нанимаю нового сотрудника, мне очень легко понять, одинаково ли мы с ним мыслим. Because I've got a master manual. Потому что у меня есть письменное руководство. And I know exactly what I'm looking for. И я очень четко понимаю, что мне нужно. Now I'll get back to that in a little bit. Об этом чуть детальнее поговорим потом. Just realize that HR has to drive changing the mental models. Просто поймите, что именно отдел HR должен менять то, как мыслят сотрудники. Because the management don't know how to do it. Потому что менеджеры не знают, как это сделать. And if they do, they probably don't know how to do it practically. А если и знают, то лишь в теории.